4.2. Поглаживание. Прием поглаживания можно выполнять одной или обеими руками, одним или несколькими пальцами, всей ладонной поверхностью кисти и пальцев или ладонной поверхностью одного или нескольких пальцев, тыльной поверхностью пальцев или дистальными концами основных фаланг пальцев, сжатых в кулак. Исходные положения. Пациента лежа на животе, руки согнуты в локтях перед собой, ладонь одной руки положена на тыл кисти другой руки, щека лежит на тыльной поверхности кисти, лицо повернуто в сторону, ноги прикрыты простыней. А положение массажиста – стоя слева или справа от пациента. 4.2.1. Плоскостное поглаживание. Поверхностное поглаживание выполняется ладонной поверхностью кисти и пальцев обеих рук. В исходном положении обе кисти располагают по обеим сторонам позвоночника так, чтобы концы пальцев находились на одном уровне. Из исходного положения руки массажиста медленно скользят вдоль спины снизу вверх, едва касаясь кожи пациента. Совершив прямолинейное поступательное движение, руки дуговым движением возвращаются в исходное положение, при этом их мускулатура должна быть по возможности расслаблена. При выполнении этого приема пациент ощущает приятную теплоту рук массажиста. Необходимо следить, чтобы пальцы рук сохраняли параллельность с продольной оси позвоночника или находились по отношению к нему под острым углом. Движения массирующих рук постепенно должны охватывать всю поверхность спины. Возвращая руки в исходное положение, не следует концами пальцев касаться боковых поверхностей туловища пациента. Однако долго выполнять этот прием довольно трудно, потому что туловище, наклоненное над пациентом, не имеет опоры руками. Массажист держит руки почти на весу. Постепенно плотность соприкосновения рук массажиста с поверхностью массируемого участка возрастает, и поверхностное поглаживание переходит в более глубокое, раздельно параллельное поглаживание. Перед выполнением приема желательно нанести на ладони немного талька. Раздельно-параллельное поглаживание напоминает предыдущий прием, однако выполняется с большей силой давления. Пальцы рук слегка раздвинуты и стремятся проникнуть в щели между мышечными пучками поверхностного слоя мышц спины. Направление движения рук совпадает с направлением мышечных волокон. Сила давления рук постепенно возрастает от исходного положения и постепенно уменьшается к концу движения над плечи пациента. На этом участке движение по возможности расслабить мышцы рук и возвратить руки в исходное положение. При выполнении приема следить за скольжением рук можно использовать тальк. Незрячим и учащимся с остаточным зрением рекомендуется использовать для ориентировки большие пальцы рук, слегка касаясь их концами друг от друга. Можно следить за уровнем расположения кистей. Раздельно-последовательное поглаживание несколько глубже предыдущего приема и выполняется обеими руками или ладонной поверхностью кисти и пальцев. В исходном положении возле позвоночника располагают одну руку, пальцы которой направлены параллельно позвоночнику и плотно прилегают друг к другу. Эта рука начинает скользящее движение снизу вверх вдоль волокон крестцово-осистой мышцы. Вторая рука из того же исходного положения начинает скользящее движение по той же линии, когда первая рука еще не закончила поступательного движения. Затем все движения повторяются в том же порядке, но уже по линии, расположенной рядом, как бы проводят вторую полосу и так далее. При этом необходимо согласовать направление движения рук с направлением мышечных волокон соответствующих мышц. Прием выполнять сухими руками или используется тальк. Учащиеся иногда располагают пальцы рук под углом к продольной оси позвоночника. На эту ошибку необходимо указать сразу и следить, чтобы она не повторялась. У пациента при выполнении приема появляется заметное ощущение теплоты и легкости в области массируемого участка. Спиралевидное поглаживание выполняется обычно обеими руками одновременно, захватывая всю поверхность спины. Исходное положение рук такое же, как и при выполнении поверхностного поглаживания. Из этого положения ладони обеих рук одновременно производят круговые движения, так что один круг как бы накладывается на другой. В результате получается спиралевидное движение. Круги должны быть широкими, размашистыми. Диаметр каждого такого круга равен половине ширины спины. Движения рук должны быть мягкими и ласкающими.